страшное напряжение грудей и плеч мучительно давало себя чувствовать. Его голова горела. Звон заполнял уши. Все суставы нестерпимо ныли. А тут еще перед глазами эта ужасная плетка в руках рыжего курлянца. Он взглянул на нее, потом перевел глаза на своих мучителей. «Убейте меня! Я не скажу вам ни слова!» — произнес он, собрав последние силы. Принц Петр в бешенстве топнул ногой, потом сделал знак Бергу. Последний весь извился змеёю, подпрыгнул и, очутившись перед Андрюшей, поднял плетку. Но он не успел нанести удара. Дверь, поддавшаяся под напором чьих-то сильных рук, сорвалась с петель, и в комнату вбежал высокий черный человек с кинжалом в руке. Сзади него толпились солдаты с ружьями наготове. Быстрым взором араб покинул комнату, остановил его на Андрюше и с криком боли, ужаса и муки бросился к нему. Перерезать ударом кинжала веревки, стянувшие руки и плечи несчастного мальчика, было делом одной минуты. Что-то страшное было во всклокоченных волосах арапа, в его дико блуждающих глазах, в искривленном бешенством лице. Принц Петр и Берг в ужасе отскочили назад. Араб, указывая на них солдатам повелительным жестом, произнес громким голосом: «Взять их! Связать и убрать отсюда!» Солдаты немедленно исполнили приказание. «Что вы делаете? Как вы смеете так обращаться со мною, наследным принцем Курлянским?» — отбиваясь всеми силами, кричал молодой Берон. «Ладно, молчи, волчонок, если хочешь остаться цел», — прикрикнул на него здоровый капрал, и наследный принц Курлянский был связан и вынесен на руках. За ним следом выволокли и курлянца Берга, скрученного по примеру принца. Араб Аббас и Андрюша Долинский остались одни. Ошеломленный неожиданностью, мальчик не мог произнести ни слова, но когда охватившее его изумление рассеялось, он подошел к черному арапу и проговорил взволнованным голосом: «Благодарю тебя всем сердцем. Ты спас меня от пытки и, может быть, от смерти, добрый человек. Мне нечем отблагодарить тебя, но Бог и цесаревна Елизавета воздадут тебе старицей». «Мне не надо людской награды, дитя», — послышался тихий печальный голос. «Я не мог поступить иначе. Сердце мое сказало, что ты в опасности, и я поспешил сюда». «Разве ты знаешь меня?» — произнес Андрюша. «Не только знаю, но и живу тобою. 8 лет я слежу за тобою, как может только человек следить за единственным оставшимся ему в жизни сокровищем. Ты помнишь склоненную перед тобой, замерзшим на дороге малюткой, фигуру черного человека? Это был я. А потом, когда ты лежал вольной, на волосок от смерти, помнишь, к твоей постели подошел черный человек и дал тебе спасительную микстуру, сохранившую твою жизнь? Это был опять я. Я следил за каждым твоим шагом. Я старался знать всегда, где ты и что ты делаешь. Ради тебя я затаил в себе гордость и стал черным слугою, забыл себя самого, чтобы хоть издали следить за тобой. Веришь ли ты мне?» «Я верю тебе», — произнес Андрюша. «Я не могу тебе не верить. Столько благородства и силы в твоей речи. Но кто же ты и что заставило тебя поступить так?